3. Жил в древности великий муж, не знавший ни горя, ни печали. Мудрым он был и всепрощающим. «Ха!» — хохотнул я, садясь на диван, кладя рядом пакет с мандаринами и начав читать одну из папиных распечаток. «Что он прощал-то, если не знал горя и печали? И откуда мудрость тогда? Хрень какая-то!» Телевизор, тихо, о чем-то бубнивший в углу комнаты, согласно моргнул, переключая канал. Я застыл в шоке, а потом понял, что с размаху уселся на пульт и снова хохотнул. Вот так начитаешься всякого, и в призраки поверишь, и в НЛО. Ладно, это все легенда. Что там дальше? Я пробежался взглядом по строчкам, стараясь не обращать внимания на всякие глупости и нестыковки. Если все сказки читать, вооружившись логикой, то только смеяться и останется, и ни о каком сказка-ложда в ней намек речи не будет. Ага, вот оно. Камень из короны этого мужа. Значит, все-таки камень. Или не камень? Я продолжил читать дальше. Ну да, по легенде вроде как камень, но в паре мест упоминалось, что он не работает без самой короны. То есть все-таки корона с камнем? Ерунда какая. Нет, я уже искал потерянные вещи. Пару картин, какую-то коробку, которую нельзя было ни в коем случае открывать. Даже человека. Точнее, то, что от него осталось. Но все они были реальными, без какой-то магической подоплеки. А тут... Посмотрев на часы, я выключил телевизор и начал собираться. Информации в распечатках оказалось немного, но из нее требовалось соорудить хотя бы маленькую отправную точку, чтобы двигаться дальше. Срочно требовалась новая мысль, но сидя дома я ее точно не найду. А так, прогуляюсь, за продуктами зайду, мандарины кончились опять же. Может, на морозе что-то в голову и придет. Он обычно очень хорошо мозги очищает.